Все это было жутким старьем, написанным и опубликованным до 1973 года, то есть до момента, когда СССР присоединился к Международной конвенции по авторским правам. Зато права на подобные произведения можно у авторов не покупать и денег им не платить. Янкевичу легко удалось найти место редактора в одном из таких издательств. И платили неплохо, и он уже подумывал о покупке подержанной машины, но издательство прогорело и закрылось, не просуществовав и полугода. Следующее место работы оказалось столь же неудачным, и через год Станислав снова остался без работы. Новое издательство не прогорело. Нет, напротив, оно заработало столько денег, что неуплата налогов грозила обернуться большими проблемами. Во избежание этих проблем владельцы просто перекинули деньги со всех счетов в офшор, лавочку прикрыли и уехали на постоянное жительство подальше от России. После этого Янкевич зарекся иметь дело с частным бизнесом и почти год сидел без работы. Место он получил из 1995 года, уныло редактировал школьные учебники, получая более чем скромное жалование. Ему было скучно, очень не хватало денег. В скуке и безденежье прошло 8 лет, когда однажды на книжной ярмарке он столкнулся со своим одноклассником Сашей Филановским. Станислав знал, конечно, что его школьный товарищ командует довольно крупным и преуспевающим издательством, но ему никогда и в голову не приходило обратиться к нему. Он даже не был уверен, что Саня Филановский его помнит. Однако он ошибался. «Что ты сидишь со своими учебниками?» Филановский радостно улыбался, хлопая Янкевича по плечу, и всячески демонстрировал радушие. «Бросай ты это дело, переходи ко мне. Я тебя посажу начальником отдела продаж, и платить будут хорошо. Ну, договорились?» «Да я в продажах-то не очень разбираюсь. Я ведь редактор, а не коммерсант». «А тебе не надо быть коммерсантом. У меня в отделе продаж работают опытнейшие люди, которые все знают и со всеми знакомы. У тебя круг обязанностей будет шире. Ты ж редактор. Значит, можешь оценить потенциал рукописи, довести ее до ума и вместе с бренд-менеджером придумать идею, как продвигать книгу, под каким соусом ее подавать читателю». «Сань, я не справлюсь», – вяло сопротивлялся Янкевич. «Это не мое». Ему очень хотелось согласиться, но он панически боялся оказаться некомпетентным в той работе, которую предлагал ему Филановский. «Ты не понимаешь», – терпеливо объяснял Александр, обнимая старого приятеля за плечи. «У нас большой вал, много работы, и просто некогда отрабатывать отдельные издания, выделить из общего потока нечто особенное. Я давно уже думал над тем, чтобы организовать группу особых проектов на те случаи, когда надо продвинуть совсем нового, очень интересного автора. Или, например, автор известный, но написал что-то в непривычном жанре, или на непривычную читателю тему. Но сам понимаешь, что я тебе рассказываю. Мои бренд-менеджеры умеют придумывать идеи, но они, к сожалению, абсолютно не умеют читать. Ну, не научились. Они не в состоянии осмыслить рукопись, вникнуть в нее и выудить то зерно, на котором можно эффектно строить работу. Поэтому у них все серо и шаблонно, как под копирку. Они вообще читать не любят, как и вся нынешняя молодежь. А ты, Стасик, редактор. Ты по определению читать умеешь, да и вникать». Филановский заразительно рассмеялся. Почему-то именно в этот момент Станислав Янкевич дрогнул. «Можно рискнуть», – осторожно улыбнулся он. «Нужно, Стасик, не можно, а нужно. У меня на тебя особый расчет». «Какой?» – тут же перепугался Янкевич. «Да не вздрагивай ты!» Александр снова расхохотался. «Ничего противозаконного. Ты моего Андрюху помнишь?» «Еще б не помнить. Братья-близнецы – явление всегда заметное. Ну так вот, я его заставил написать книгу. Знаешь, он у меня в философию подался. Семинары какие-то организует, лекции читает. Короче, продвигает свои идеи в замученные депрессиями массы. Мотается по всей стране. Живет в каких-то протараканенных, занюханных гостиницах, где нет горячей воды, а холодная по расписанию часа два в день. В общем, все прелести обнищавшей провинции. Я ему давно говорил, заканчивай ты с этими поездками. Если уж тебе есть что сказать, и очень хочется это сказать, сядь и напиши книгу. Одну, две, три, да сколько хочешь. Денег заработаешь на порядок больше, чем своими дурацкими семинарами. И ездить никуда не надо. А ему, видите ли, лень. Ему, понимаете ли, много денег не нужно. Ему вполне достаточно того, что он лекциями и семинарами зарабатывает. Ну, мне надоело с ним бороться. Я просто послал человека. Ну, послал с диктофоном. Тот записал семинар. Потом запись расшифровали. Она теперь лежит у редакторов. Ждет, пока ее причешут. Андрюха же без конспектов выступает. Из головы. Так что сам понимаешь. И вот я, Стас, хочу, чтобы ты взял этот проект и провел его от начала до конца. Возьмешь стенограмму, сам ее отредактируешь, придумаешь, как это лучше продавать. В июне поедешь в Судак. Там каждый год собираются работники библиотек со всего СНГ. Толкнешь перед ними речугу, чтобы они аж затряслись и захотели непременно иметь эту книгу. Потом поедешь в Питер. Там в июне проходит Невский форум. Поагитируешь. Ну, если мы с тобой договорились, то уже в феврале будешь работать на книжной ярмарке в Минске. А осенью у нас сначала московская ярмарка, потом издательский форум во Львове, так что поедешь охватывать Украину. Я Андрюхину рукопись никому, кроме тебя, доверить не могу. У моего издательства сам знаешь, какой профиль. Лютики, цветочки, рыбки-грибочки, кошечки-собачки. Сделай сам и сам сломай. Короче, оздоровляйся народными методами. Литературу по психологии мы выпускаем, и очень много. Но Андрюха – это нечто особенное. И на этот проект нужен особенный человек. Филановский помолчал немного, потом посмотрел на Станислава внимательно и немного смущенно. «Все-таки это мой брат. Мне этот проект особо важен. Ты меня понимаешь?» О том, что Андрей Филановский читает лекции и проводит семинары, Янкевич никогда не слышал. Но какое это имеет значение, когда тебе говорят, что на особый проект нужен особенный человек, и этот человек – ты? Разумеется, он согласился. Написал заявление об уходе и уже через 2 недели сидел в действительно просторном и хорошо обставленном кабинете руководителя отдела продаж издательства «Новое знание». Сколько сил он вложил в рукопись Андрея, сколько бессонных ночей провел, обдумывая его слова, стараясь полностью вникнуть в их суть и передать эту суть как можно точнее и в то же время понятнее для читателя. Он шлифовал каждую фразу, благоговейно сохраняя присущий автору легкий разговорный стиль изложения. выверял по первоисточникам цитаты, которыми изобиловал текст и которые Андрей выдавал по памяти и потому не всегда дословно. Выписывал в блокнот отдельные высказывания, которые, по его мнению, могли бы стать основой для рекламных плакатов или оформления обложки. Он составлял конспекты выступления перед книгопродавцами и отдельно перед издателями других стран, членов СНГ, которые могли бы заинтересоваться приобретением прав на перевод книги. Работал он с огромным удовольствием. Впервые за много лет ему по-настоящему было интересно то, что он делал. Во-первых, сама рукопись была очень любопытной и совершенно необычной. А во-вторых, Станислав полагал, что первым самостоятельным проектом он создает себе репутацию и имя в издательстве. Если продвижение и продажа книги Андрея Филановского пойдет успешно, Александр даст ему следующее задание, такое же интересное и приносящее столько же удовлетворения. Янкевич, приступив к работе в начале декабря, закончил ее как раз к Минской ярмарке. Поездка в Беларусь была его первой служебной командировкой в качестве представителя издательства «Новое знание». Он очень волновался, что не сумеет сделать все как надо. Специального мероприятия, на котором можно было бы выйти на трибуну и рассказать о готовящейся к изданию необыкновенной книге, предусмотрено не было. Александр постоянно повторял, что надо тусоваться, то есть знакомиться с нужными людьми и выдавать им информацию. Кажется, поездка прошла успешно и оказалась плодотворной, потому что сразу же после ярмарки в издательство обратились несколько книготорговых фирм с вопросом о новой книге. Филановский был доволен и в середине февраля заявил Станиславу: «Неси загранпаспорт и фотографии. Поедем с тобой на книжную выставку в Лондон, а прямо оттуда в Парижский книжный салон. Надо тебе отдохнуть, а то на тебя смотреть больно». «А кто еще поедет?» «Дамочек возьмем. Пусть встряхнутся, по магазинам побегают». Фраза показалась Янкевичу странной и двусмысленной. Ни о каких дамочках он не помышлял. Он был вполне счастлив в своем устоявшемся браке и не собирался вынимать кирпичи из крепкой надежной стены. Однако уточнить, что имеется в виду, постеснялся. На деле же оказалось совсем не так, как он предполагал. Под дамочками глава издательства подразумевал четверых сотрудниц с тяжелыми семейными или личными обстоятельствами. Самый молодой из них было под 40. Самый старший, корректору Лидии Степановне, 67. Кто-то из них маялся с сыном-алкоголиком, кого-то недавно бросил муж, у кого-то умер отец. Не предвиделось даже намека на какой бы то ни было флирт. Александр Филановский, будучи моложе всех своих дамочек, поотечески опекал их и, пожалев времени, ни денег из издательского бюджета на то, чтобы вывести их за границу, поселить в хорошей гостинице и выдать приличные командировочные. Более того, он совершенно потряс воображение Станислава Янкевича, когда в один из дней сказал: «Сегодня на ярмарку не идем, без нас обойдутся, и вообще там нечего делать. Дамы, сегодня мы идем по магазинам вас одевать, на ценники не смотреть, я все оплачиваю». «А мне ничего не нужно», — пыталась было посопротивляться немолодая и постарушечьи одетая Лидия Степановна. «У меня все есть». «Не сомневаюсь», — великодушно ответил Филановский. «Но пусть у вас будет все и еще чуть-чуть. Просто для настроения». Процесс одевания издательских дам Янкевича сперва развеселил, потом изрядно озадачил. Филановский с деловым видом ходил вдоль кронштейнов с одеждой, отбирал то, что ему нравилось, и требовал примерить. Когда он увидел, как одна из женщин понесла в примерочную ярко-бирюзовый шелковый костюм, то рванулся к ней и буквально выхватил вешалку из ее рук. «Вы с ума сошли, Галочка? Разве это можно носить? Повесьте на место немедленно. Вот смотрите, что я для вас нашел. Вы должны носить только такой цвет и только такой фасон». Галя примерила то, что посоветовал ей начальник. Костюм сидел безупречно, и Янкевич даже подивился тому, как это Саша смог угадать. Но он совершенно не шел 39-летней Галине. Она была очень милой, темноволосой женщиной, с чисто смугловатой кожей, обаятельной и улыбчивой. Но, как и почти все смуглокожие брюнетки, выглядела старше своих лет. И тот бирюзовый костюм, что она присмотрела для себя вначале, оживил бы ее и сделал свежее, моложе. Филановский же выбрал темный, строгий деловой костюм, который подчеркнул красивую фигуру Галины, но ее саму сделал как минимум лет на 10 старше. И вообще, она в этом костюме производила впечатление озлобленной старой девы. Хотя, как Станиславу было известно, у нее чудесная семья, любящий муж и прелестные ребятишки. Да, глаза у нее печальные, потому что месяц назад она похоронила отца. Но это же не повод для того, чтобы заставлять ее носить такой костюм. «Отлично! Просто супер!» – заявил Александр. «Снимайте и давайте мне. Я сам отнесу на кассу. Теперь вы, Лидия Степановна. Вот это точно для вас!» Увидев вышедшую из примерочной Лидию Степановну, Янкевич чуть не подавился хохотом. На ней был точь-в-точь такой же костюм, как у Галины, только несколько иного оттенка. Не темно-серый, а серо-зеленоватый. При этом сидел он на пожилом корректоре, мягко говоря, неважно. «Замечательно», – безапелляционно произнес Филановский. «Сюда мы сейчас подберем блузку, и вы будете лучше всех». Для двух остальных дам были выбраны костюмы такого же плана. Различия оказались практически незаметны. Где-то чуть длиннее пиджак, где-то чуть короче лацкан, где две пуговицы, где три. Но суть была одна. И из всех четверых выбранная начальником одежда действительно понравилось только одной даме. Остальные тщательно скрывали свои сомнения за благородными улыбками. И Янкевич их отлично понимал. Никому из них, если бы его спросили, он такие костюмы не посоветовал бы. Они были хорошими, добротными и дорогими. Они были даже элегантными. Но если человек не хочет такую вещь носить, то зачем его заставлять? Он этого не понимал. За костюмами последовали блузки и туфли. Филановский всем выбрал туфли на высоких каблуках, и когда кто-то из женщин попытался пожаловаться на то, что ей неудобно, строго сказал: «Это красиво. Ради красоты можно и потерпеть. Зато смотрите, как хорошо смотрится костюм с этими туфлями». Спорить было трудно. Выглядело все действительно превосходно, как на картинке из журнала «Мод». Закончив с дамским гардеробом, Филановский повел всех в венскую кондитерскую. Усадил женщин за столик, заказал всем кофе и пирожные. Янкевич даже не удивился, когда пирожные Александр тоже выбрал для всех сам и велел никуда не уходить, пообещав вернуться через час. «Пошли, Стас, теперь твоя очередь». «Куда?» – испугался Янкевич. «Будем покупать тебе костюм, сорочки и галстуки». «Не нужно, Саня. Но зачем?» «Затем, что ты должен быть одет». Филановский запнулся. «Как следует, как подобает моему лучшему сотруднику». А Янкевич про себя подумал. «Я должен был одет, как ему нравится. Вот в чем дело. Не в том, что я его лучший сотрудник, а в том, что я подданный его величества». Он решил, что если уж от нового костюма увернуться не удастся, то надо хотя бы настоять на том, чтобы оплатить покупку самому. Однако ничего не вышло. Костюм был выбран, и сорочки, и галстуки. И как ни спорил Станислав, в ход пошла все-таки кредитная карта Филановского. Но в целом поездка оставила у Янкевича самое радостное впечатление, и он, вернувшись в Москву, уже предвкушал, как закончен проект Андрея и как начнет новый. Он подолгу сидел с художниками, разрабатывавшими макет обложки, потом составлял рекламный проспект, на котором вместе с фотографией обложки содержалась аннотация. Он ездил в Судак, Санкт-Петербург, Львов. В начале сентября книга «Забытые истины» вышла из печати. Продажи шли очень хорошо, и Станислав гордился собой и радовался, что у него все получилось, и ждал, что вот-вот Филановский вызовет его и поручит новый проект, такой же ответственный, оригинальный и потому интересный. Работа над книгой Андрея была его первым опытом подобного рода, и Янкевич тщательно прорабатывал собственные записи и заметки, выискивая ошибки и продумывая более эффективные шаги. «Забытые истины» — это, можно сказать, первая проба пера. И вот теперь он себя, наконец, покажет. Нашли недели, месяцы, а ничего не происходило. Филановский его не вызывал, ничего не поручал, зато исправно посылал в командировки, в книжные ярмарки, в том числе и зарубежные. Перелеты бизнес-классом, первоклассные гостиницы, большие командировочные. Янкевич совершенно не понимал, зачем он туда ездит. В книжной торговле он ничего не смыслил. С книготорговыми организациями никогда дела не имел, ни с кем не был знаком. И вместе с ним всегда ездила его заместитель, Елизавета Филипповна, съевшая на этом деле не одну дюжину собак. Она пришла в издательство из крупнейшей книготорговой организации, была знакома со всеми и знала, как решать любой вопрос. Елизавета в командировках действительно работала, а он, Янкевич, спал в гостиничном номере для полудня, плавал в бассейне, лениво гулял по городу, заходил в магазины, обедал в ресторанах и отчаянно скучал. Он не понимал, зачем Александр тратит такие деньги на то, чтобы посылать за границу бесполезного сотрудника, но утешал себя тем, что это, вероятно, нечто вроде бонуса, премиальный за отличную работу по раскрутке книги его брата. Он точно так же скучал он в своем просторном кабинете. Елизавета Филипповна регулярно приносила ему какие-то бумаги на подпись, и он даже не пытался разобрать. Продажи его не интересовали. Он считал себя личностью творческой, так что подмахивал, не глядя. Саша ведь предупредил его: не морочь себе голову. Лизавета все знает. Она отличный работник, с огромным опытом. Она не подведет. Она и не подводила, только очень было скучно. Через полгода Станислав не выдержал и пошел к Филановскому сам. «Саш, я, кажется, даром проедаю твои деньги. Я сижу и ничего не делаю. Давай мне работу, а то я окончательно потеряю квалификацию». «Но что ты такое говоришь?» Филановский, кажется, даже обиделся. «Ты отлично поработал с книгой Андрюхи. Спасибо тебе огромное. Но я же совсем не работаю. Мне стыдно зарплату получать». «Слушай», — Александр весело прищурился, — «хороший начальник – это знаешь, кто ты?» «Кто? Думаешь, тот, кто много работает?» «Ошибаешься, Стасик. Хороший начальник – тот, который сумел организовать работу веренного ему коллектива так, что она идет эффективно и без сбоев. А сам начальник может после этого курить бамбук и наслаждаться жизнью». «Твои коллеги работают хорошо, так?» «Хорошо. Сбои есть?» «Нет». «Эффективность высокая?» «Высокая. Ты вот и кури себе бамбук и наслаждайся жизнью». «Но высокая эффективность не моя заслуга. Это Лизавета все организовала». «Стас, не морочь мне голову, а?» — отмахнулся Филановский. «Ну чего тебе не имется? Ты скучаешь на рабочем месте? Так тебе совсем не обязательно приходить в издательство каждый день. Одного раза в неделю вполне достаточно. Предупреди Лизавету, что будешь подписывать документы раз в неделю. Ну, например, по средам. Остальное время используй себе на радость. Съезди куда-нибудь. Возьми жену, детей. Поезжайте хоть в Подмосковье, хоть за границу. Развлекитесь. Проведите время всей семьей. Ну чего ты в самом деле? Будет интересный проект. Я тебе его передам. А пока отдыхай». Но интересного проекта все не было и не было. Станислав не смог себе позволить ходить на работу раз в неделю. Он по-прежнему являлся в свой кабинет к 9 часам, изнывая не только от скуки, но и от сознания собственной ненужности и никчемности. Подпись ставить. Велика ли наука? А больше он ничего не делал, даже вопросы никакие не решал, потому как не разбирался в них. Постепенно он начал выходить из кабинета, слоняться по издательству, знакомиться поближе с сотрудниками, общаться. Он с изумлением обнаружил, что таких, как он, наберется еще как минимум 2 десятка, а то и больше. Однокурсники, учившиеся вместе с Александром в Плехановском институте, знакомые, соседи по дому, дачи, товарищи по спортивным секциям, их жены, дети, близкие и дальние родственники, а также бывшие любовницы Филановского, которых он устраивал к себе в издательство уже после того, как интимные отношения себя изживали. Никаких романов на работе Александр не допускал, и это тоже было всем известно. Никто из них не имел отношения к издательскому бизнесу, ни у кого не было подходящего образования, но всех он взял на работу, чтобы помочь, и трудовых подвигов от них не желал. Просто облагодетельствовал, без какого-то ни было расчета на хотя бы минимальную отдачу. И все эти люди маялись бездельем, бродили по этажам, курили, пили кофе, болтали, играли на компьютерах, исправно получали зарплату и прекрасно себя чувствовали. Они оказались превосходным источником информации, поскольку целыми днями только и делали, что обменивались сведениями друг с другом. А теперь обменивались и с ним, Станиславом Янкевичем. Он узнал, что Филановский, оказывается, вообще очень любит набирать персонал из своих и довольно часто попадает на хороших профессионалов, либо на тех, кто любит и умеет обучать, и быстро постигает азы новой деятельности и вполне преуспевает в ней. Так что штат издательства «Новое знание» состоит из этих своих процентов на 70, если не на 80. Почему-то это больно царапнуло Янкевича. Он-то думал, что он один такой. старый знакомый. Просто старый знакомый. У него возник было порыв уволиться, но как раз в это время подоспела поездка в Эдинбург. А потом, буквально через неделю, он поехал на ярмарку в Пекин. За годы, проведенные в бюджетной организации, Станислав привык жить скромно, тратить мало. И поскольку привычки к широкой жизни у него пока не было, большая зарплата, получаемая у Филановского, позволила скопить приличную сумму, на которую уже можно было сделать в квартире хороший ремонт и сменить старенькую машину на иномарку. Уж каким путем узнал Александр об этих его планах, непонятно. Но ведь узнал, вызвал Янкевича к себе и строго сказал. «Стас, ты собрался ремонт делать?» «Да», — ответил недоумевающий Янкевич. «А что, ты против?» «Значит так, я пришлю тебе своего дизайнера, очень толковый парень с отличным вкусом. Он сделает тебе эскизы, как все должно быть. А то ты там налепишь, черт знает чего». «Да ты что, Саш, не надо никакого дизайнера. Мы уж сами как-нибудь управимся». «Ну да, вы управитесь», — кивнул Филановский. «Короче, я его пришлю. Он тебе все сделает. Вот только рабочих без меня не нанимай, а то нарвешься на какую-нибудь шарашкину контору. Я тебе дам хорошую бригаду. Работают быстро, качественно, да и берут недорого. Понял?» «Спасибо, Саша», – пробормотал Янкевич. Присланный Филановским дизайнер ему не понравился с первого взгляда. Он был каким-то сальным, самоуверенным и отличался неуемной тягой к авангарду. Он походил по квартире, что-то начертил, что-то спросил, что-то записал и обещал представить варианты проекта через 2 недели. Через 2 недели, к немалому удивлению Станислава, они встретились, но почему-то в кабинете у Филановского. «Ну?» – Александр протянул руку к принесенной дизайнером папке. «Показывай, что ты там навалял». Он раскрыл папку, достал листы, разложил их на столе рядом друг с другом и принялся внимательно изучать. Станиславу даже видно не было, что там нарисовано, и в нем кипело негодование. Все-таки речь идет о ремонте в его квартире, а не в доме Филановского. «Так, это никуда не годится». Александр решительно взял один из листов и сунул назад в папку. «И вот это тоже. А вот это нужно доделать. И можно принимать за основу. Смотри, Стас!» Он соизволил, наконец, вспомнить и о хозяине квартиры. «Вот так будет хорошо. Только пусть он подумает над идеей кухни. Здесь она явно неудачная». Янкевич посмотрел эскизы. Единственное, что ему понравилось, так это была как раз кухня. Потому что в ней дизайнер сделал все то, о чем говорила жена Станислава. Все же прочее повергло его в шок. Не так представлял он свою квартиру после ремонта, но совсем не так. И не хочет он этого модного сегодня японского стиля с раздвижными дверями, прямыми линиями и сведенной к минимуму обстановкой. Не нужен ему огромный прямоугольный хромированный стол с одиноко торчащей в центре крохотной изящной вазочкой. И не собирается он спать на низкой широкой кушетке на 4 ножках, без спинки и изножья, расположенной ровно в центре комнаты, далеко от стен. Не привык он так. «Мне не нравится», — спокойно сказал он. «Это совсем не то, что я хотел». «Что значит «не нравится»?» — вздернул брови Александр. «Это красиво. Здесь есть стиль. Здесь есть определенные чувства, мысль. И потом, здесь же много воздуха и света. Знаю я тебя. Тебе только дай волю, ты зароешься в нору. Сторы задернешь, двери на замки позапираешь и свет включишь. Так жить нельзя, Стас. Тебе надо внутренне меняться. Я должен посоветоваться с женой, сдержанно ответил Янкевич. В любом случае, я не могу принимать решение один. Ну, конечно, посоветуйся, улыбнулся Филановский. Я уверен, твоей Светке понравится. У нее вкус хороший. Светлана была умной женщиной, но уставшей от многолетнего безденежья. Она так радовалась, когда Станислав перешел в издательство к Филановскому. Она была так счастлива, что можно, наконец, перевести детей в гимназию, раньше им это было не по карману, и свозить их летом на море. Она с таким детским восторгом принимала привозимые мужем из-за границы подарки, что Янкевич нисколько не удивился, когда она спросила, посмотрев эскизы: «Если ты сделаешь по-своему, он обидится? Наверняка. И из-за этого он может тебя уволить? Не знаю. Глупо как-то увольнять из-за того, что ремонт сделан не так, как ему нравится. Может быть, обойдется? Но вероятность такая есть? Наверное, есть. Сашка – человек малопредсказуемый». Она вздохнула, помолчала, повертела листы с эскизами. «Полное дерьмо на мой вкус, но придется сделать так, как он хочет. Твоя работа и твоя зарплата этого стоят. А может, он не узнает?» «Узнает», — твердо ответил Станислав. «Если уж он эскизы сам захотел посмотреть и настаивал на своем, то когда мы ремонт закончим, он обязательно напросится в гости. Надо знать Сашку». «Да». Светлана швырнула эскизы на стол, налила полный стакан воды из двухлитровой бутыли, выпила маленькими глотками. Она всегда так делала, когда нужно было успокоиться и принять решение. «Это ж надо так попасть. Из-за ремонта в квартире мы можем лишиться возможности дать детям нормальное школьное образование и медицинское обслуживание. Да и вообще. Ладно, будем терпеть». Они стали делать ремонт в соответствии с теми эскизами, которые одобрил Филановский. Ситуация с ремонтом каким-то образом подстегнула Янкевича. Он встряхнулся, собрал множество записей, сделанных в первые полгода работы в издательстве, проанализировал их еще раз, обдумал и написал на имя директора пространную докладную записку со своими предложениями по организации совместной деятельности отдела продаж, пиар-службы и бренд-менеджеров по продвижению новых книг. На какое-то время он снова почувствовал вкус к работе. Докладное составлял увлеченно, с интересом и азартом. Несколько раз переделывал, стараясь придать документу как можно больше стройности, логичности и доказательности. На прием к Филановскому записываться не стал. Передал бумагу через секретаря, Анну Карловну, и стал ожидать вызова. Он был уверен, что Александр его докладную прочтет сразу же, и уже через день-два, ну, максимум через три, пригласит начальника отдела продаж к себе для более подробного разговора. Но время шло. Вызова в кабинет директора не было. Встретив Анну Карловну в столовой, он как будто невзначай, словно между прочим, поинтересовался, передала ли она документ. «Ну, разумеется», — кивнула Тидеман, «все входящее ложится на стол директора каждый день. В 10 утра. И этот порядок никто не отменял». У Станислава язык не повернулся спросить, уверена ли она, что бумага не затерялась на ее рабочем столе, не попала в другую папку или, не приведи Господь, в мусорную корзину. Ему хорошо известна была деловая репутация Анны Карловны. Все всегда в идеальном порядке. За 10 лет работы ни одного прокола, ни одного забытого поручения или утерянного документа. В ход пошли домыслы и догадки, объясняющие молчание Филановского. Он мог, например, направить докладную в другие службы, тем же пиарщикам и бренд-менеджерам для обсуждения и подготовки собственных предложений, чтобы потом сразу собрать совещание, не теряя времени на разговоры с каждой службой в отдельности. На проработку документа нужно время, недели две, так что можно еще подождать. Миновали 2 недели, потом 3, потом месяц. Подошло время очередной зарубежной книжной ярмарки, и Янкевич решил проявить инициативу. Собрал сведения о готовящихся к выпуску новинках. Положил перед собой несколько только что вышедших книг. Сам составил на каждое издание рекламную аннотацию на русском и английском языках и отправился к верстальщикам с просьбой подготовить макет буклета с фотографиями обложек. У верстальщиков на него посмотрели с недоумением и, весело улыбаясь, объяснили, что без команды руководства никакие заказы они не выполняют, если этого нет в плане. Янкевичу, проработавшему много лет в государственном учреждении, такая постановка вопроса была вполне понятной, и он тут же написал коротенькую докладную директору, мол, так и так, близится ярмарка. Для повышения эффективности продаж считаю целесообразным подготовить буклет с описанием новинок для распространения среди зарубежных книготорговых организаций, продающих книги на русском языке, а также для улучшения деятельности по продаже прав на перевод. Прошу дать указание подготовить макет и сделать тираж. И снова в ответ он не получил ничего, кроме молчания. Когда времени до ярмарки осталось совсем мало, Станислав позвонил Филановскому. «Саша, мы с тобой во Франкфурт поедем? С чем? С пустыми руками? Почему буклет не делается?» «Да не волнуйся ты, все будет в порядке. И книги продадим, и права. Не в первый раз». Янкевич так и не понял, прочёрт директор его вторую докладную записку или нет. Спросить, однако, не посмел. Никакого буклета никто не делал, и присутствие издательства «Новое знание» на ярмарке было организовано так же, как и в прошлые годы. Один человек постоянно торчал на объединенном стенде Российской Федерации, а все остальные, включая Янкевича, гуляли по городу, ходили по магазинам, ездили на экскурсии в Кёльн, Бад-Гомбург и Баден-Баден или просто шатались по выставочному комплексу, глазея на то, как кипит жизнь на стендах английских, немецких, французских и американских издательств, где постоянно велись переговоры и покупались права. Сам Филановский на ярмарку не поехал. Дома делался ремонт, на работе ничего не происходило. Янкевич по-прежнему приходил в свой кабинет каждый день. Он так и не смог пересилить себя и свести свое присутствие в издательстве к 1-2 дням. Его постоянно терзали опасения, что если он пропустит хотя бы 1 рабочий день, то именно в этот день его станет искать Филановский с новым заданием или новыми идеями.